научиться любить, свою боль отпустить. Пусть опять ошибусь, но назад я не вернусь. Разные адреса, важным быть перестал. От тебя спасена, все на своих местах. Пусть кто-то скажет, мы уже не те. Сама я разберусь в своей судьбе. Слова не о любви, прощу тебе. И стану сильней, и стану сильней. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса. Люди не верят.